По правде, в моем классе есть девушка, в которой я заинтересован. Как Маматара? Она не превратилась в дерево. Осмелюсь доложить, что это был диалог высокого уровня, хотя содержимое, напротив, было очень низкого уровня, который возможен только благодаря тому, что мы родственники. Хотя Цукихи не специально пошутила, похоже, она была полусерьёзна. «А? Что? О чем ты?» Озадаченно спросила она. Ощутив некоторое превосходство из-за того, что смог озадачить свою сестру, я ухмыльнулся и объяснил максимально простым языком. Другими словами, после перемешивания классов, я оказался в одном классе с девушкой, которая меня, возможно, влечет. Кто знает, зачем я ухмыльнулся. Ёлки-палки! Цукихи демонстративно изумилась. Если такой преувеличенный драматизм и был основой ее популярности, то я бы хотел изучить его. Но сейчас не самое подходящее время. Или лучше сказать, неужели это правда настолько удивительно? Я удивлена. Нет, даже не удивлена. Я поражена до глубины души. Брат, заявивший нечто безумное, вроде «Если ты заводишь друзей, ты слабеешь», умудрился найти человека, который ему понравился. Дрожащая Цукихи прижала руки ко рту. Она и правда не ожидала. Это такое же поразительное зрелище, как говорящая собака. Возможно, лучше сказать, как собака, стоящая на задних лапах. Говорить собакам немного мешает то, что это биологически невозможно. Каким же одиночкой, по ее мнению, был ее родной брат? Ну, не то, чтобы она заблуждалась. Кстати, я не показал этого, но безумное ранило мои чувства. Что мне делать, что мне делать? Надо готовить красный рис. Готовиться, например, на свадьбы. Посмотрим, красный рис. Красный рис готовит, смешивая рис и перец чили. Чем ты занимаешься на уроках домоводства? Но при этом она в самом деле хорошо готовит. Кроме того, не делай неверных выводов. Я лишь заинтересован в ней. Возможно, может быть, пока еще ничего не решено. А? Поэтому я и обсуждаю это с тем, с кем очень не хотелось бы. Учитывая наличие человека противоположного пола, как решить, нравится она ему или нет? А, прости, брат. Тело Цукихи перестало дрожать, и она извинилась. Я не понял, за что она извинялась, но в любом случае это так круто, когда твоя сестра перед тобой извиняется. Что-что? Не мог бы ты повторить? Что, ты не расслышала? Соберись уже, госпожа штабной офицер огненных сестер. Должен же быть предел твоей невнимательности. Готова? О, слышь меня! Как может человек понять, нравится ли ему некто противоположного пола? Другими словами... До какой степени чувство, которое ты испытываешь к человеку, нормально? А когда оно становится любовью? Цукихи. Молча встала и сложила руки на груди. Не думаю, что смогу объяснить еще проще. Если и это не сработает, останется только жидкая детская еда. Прости, брат. Цукихи извинилась во второй раз. Как же приятно, когда твоя сестра перед тобой извиняется. Пусть даже ты не знаешь причины, и неважно, сколько раз она это сделает. Это так освежало, и меня совершенно не волновало то, что она вообще не понимала моих слов. Хотя, казалось, самой Цукихи это не нравилось. Но если бы Цукихи или Карен начали нести чушь вроде «Мне безумно нравится извиняться перед братом», я бы их мигом отвез в больницу. Я давала бесчисленное множество любовных советов, но, к сожалению, никто и никогда не задавал мне такого вопроса. Она раскрыла детали извинения. Что? Из-за этого? Тогда эта консультация прекращается. Я должен потребовать компенсации. Ты так много хвасталась. Не говори, что это все, что ты можешь. Я встал и посмотрел на Цукихи сверху вниз даже языком тела. Надеюсь, вы представили это действие из американских мыльных опер. Смотреть сверху вниз на младшую сестру... Это почти так же круто, как слушать ее извинения. Я даже хотел было простить ее за несоответствие моим ожиданиям. Ну ладно, я сам виноват, что попросил ученицу средней школы решить невозможную задачу. У меня никогда не просили столь примитивного совета. Арараги Цукихи посмотрела на меня глазами мертвой рыбы. Нет, глазами, которыми смотрят на мертвую рыбу. Это был взгляд, от которого хотелось умереть. Это был даже не взгляд, а луч. Контратаками обычно занимаешься ты, а не я. Но только в этот раз позволь мне вставить пару слов. Я не знаю, любовь это или что, говоришь ты. Цукихи встала, словно следуя моему примеру. Ты непорочная дева? И как если бы мы были старыми добрыми комиками, она ударила меня по груди. Получить контратаку от младшей сестры, затем прозвище от нее же, а под конец еще и удар, должен сказать, это было весьма приятно. Но поскольку я был под впечатлением, что мои особенности делают меня похожим на извращенца, с этой минуты я буду стараться игнорировать эмоции вроде той, от которой у меня колет в груди. Не забывайте, что Арараги Кайоми – это персонаж, изображающий извращенца, чтобы люди могли повеселиться. Непорочное дело. Будто ученица средней школы вроде тебя имеет право об этом говорить. Среди тех, кто учится в средней школе, нет чистых дев. Моя атака была отбита. Возможно, это просто впечатление девушки, которая шла по консультациям, как по трубам. Но если я загляну глубже, то в итоге могу прекратить доверять женщинам. Так что, зная свое место, я воздержался. «Сидеть?» – прокричала Цукихи. «Мне». Вокруг нее возникла аура важности, которую я хотел осквернить. Однако ее сила заставила мое тело сесть само по себе. Насколько же рабская натура. Однако что с ней? Почему она злится? Что ее разъярило? Что ее взбесило? Цукихи, перед которой я сел, не стала садиться сама, а сложила руки и подняла подбородок, глядя на меня сверху вниз. «Брат, сперва я спрошу тебя, был ли ты серьезен?» «Я серьезен. Я серьезен. Я всегда серьезен. Следи за своим языком». Я получил приказ от младшей сестры. «Говори уважительно и не расслабляйся». «Да, госпожа, будет исполнено». Я подчинился. В дальнейшем я буду опускать детали вроде той, что меня заставила сесть моя младшая сестра. Посмотрела на меня сверху вниз, а затем отдала приказ, которому я подчинился и теперь должен использовать хонорифики. Игнорируй, игнорируй. «Объясни мне с самого начала, в чем дело, братов сын?» «Братов сын». В этом слове я чувствовал потенциал. А вот и 13-я сестра из сестер-принцесс. Дэйт Сима 12 сестрах. Все они использовали разные формы слова «брат». «А, ну, я не могу сказать конкретно, но...» «Если я углублюсь в детали, мое право на неприкосновенность частной жизни будет нарушено. Я не хочу передавать личную информацию младшей сестре. В любом случае, мы уже через многое прошли. Давай назовем цель Ха-сан». «Ха-сан. Довольно конкретно», — говорит Цукихи. «Ну, это был только ее инициал. Естественно, быть настолько конкретным. После того, как мы оказались в одном классе в начале этого месяца, я обнаружил, что думаю о Хасан. И это не мои фантазии. Когда я в классе, то я смотрю на ее место. Стоит мне отвести глаза от доски. И не только в школе. Возвращаясь домой, я пытаюсь искать ее. Читая книгу, купленную в магазине, я думаю о чем-то в духе: «А Хасан могло бы понравиться это предложение?» Когда я покупаю журналы любимой серии, то думаю: «Ах, если я куплю этот журнал, Хасан меня возненавидит». И тихо возвращаю его на полку. «Брат, не надо откровений. Я не хочу выслушивать такие подробности». «Вот так. Я не хочу слушать истории о том, что мешает моему брату покупать порно-журналы», — сказала Цукихи. «Черт. Я написал Хасан Канной. И слова перепутались. Кстати, Этти – это первая буква слова хентай. Извращенец». «Вот и все, брат. Что все? Это любовь», — она заявила. «Она заключила. Она сделала это не с серьезным видом, а с изумленным, что придало ей огромную убедительность. Но как бы сказать, когда тебе что-то вот так говорят, тебе хочется поспорить. А я был настоящим спорщиком». «Откуда ты знаешь? Ты можешь испытывать те же чувства к тому, кого ненавидишь. Если я оставлю это чувство в покое, возможно, я привыкну к нему?» «Нет, точнее, да, но ты не... как бы это сказать?» Цукихи, сложив руки, задумалась и наклонила голову. «Я много чего хочу сказать, но не знаю как». «Что? Да тебе же и думать не надо для такого». Она в положении сороконожки, которую спросили, как она ходит. Как можно догадаться по имени, это существо, у которого 40 ног. Когда его спросили, в каком порядке оно двигает ногами, оно не смогло ответить. Ужасно. Из-за моего глупого вопроса Цукихи больше не сможет наслаждаться романами. Возможно, ей придется делиться проблемами со мной. Но я почувствовал, что в конце все будет хорошо. «Вот почему я сказала, что это несложный вопрос. Это примитивный вопрос», — сказала Цукихи. «И у сороконожки не 40 ног». «Что? Что ты говоришь? Как это у сороконожки не 40 ног?» «Конечно, даже мне это известно. Но я хотел попробовать забавную реакцию. Неправдоподобно преувеличенное удивление по отношению к банальной мелочи». Однако попал под ледяной взгляд Цукихи и осел. «Что это за Фриза сама?» «Кстати говоря, если бы Фриза и Веджита слились, разве не стали бы они элитным воином? Фритер сама!» «Фриза и Веджита абсолютно разные, так что они не могут слиться!» Не сдавшись, я снова бросился вперед. Но реакция сестры была неожиданно спокойной. Вдобавок она читала Dragon Ball. «Это не связано с сороконожками. Больше похоже на обучение дошкольников умножению». «Умножению? Что за чушь? Ты говоришь, это так просто?» «Да. Пожалуйста, представь, что я сестра, которой не повезло иметь старшего брата. И этот брат не умеет умножать». Героическое зрелище. Худшее, что только может случиться с младшей сестрой. Какая жалость. Но мне кажется, я тебя понял. Понимаешь, как там звали изобретателя лампочки? Не Томас Танковый Движок? Томас Эдисон. Да, он самый. А почему сначала ты вспомнил Томас, а не Эдисон, брат? Прости, я очень хорошо познакомился с этим человеком, так что случайно назвал его первым именем. Но при этом ты назвал его Танковым Движком. Ну, ты понимаешь, Томас. Настаивал я. Я был настойчив в шутках. Когда он учился в начальной школе, он спросил своего учителя, почему 1 плюс 1 равняется 2. Вопрос основа основ. Не об умножении, а о сложении. Он не мог понять, почему его учили так, как учили. Так что он продолжал спрашивать, пока не понял. «О, но ты говоришь так, будто между тобой и Эдисоном существует какое-то взаимопонимание, что на самом деле совсем не так», — покачала головой Цукихи. «Во всем мире, во всей эпохе, многие дети спрашивали своих учителей, почему 1 плюс 1 равняется 2. Но вот король изобретателей Томас Эдисон всего один. А? Вот так умирают мечты и амбиции».